Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький седой шарманщик, застав нас в яру, сказал: «Пусть видит, как мается наше общество. Может быть, это им пригодится, когда будут студентами». Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом я привык к обитателям яра и начал ходить туда один. Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать хижину дяди Тома, но заболел и долго не приходил за книгой. Она забеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь, и все обнаружилось. Я понял это по сжатым губам мамы и по ее ледяному молчанию. Вечером между мамой и отцом происходил в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, что меня трудно испортить, и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений. «Пойми, — сказал отец, — что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какой не найдешь в нашем кругу. Причем же тут тяжелые житейские впечатления?» Мама помолчала и ответила: «Да, может быть, ты прав». Когда я выздоровел, она принесла мне принца и нищего Марка Твена и сказала: «Вот, отнеси это сам, дочери шарманщика. Я не знаю, как ее зовут». «Лиза», — ответил я робко. «Ну вот, отнеси эту книгу Лизе в подарок». С тех пор никто в доме больше не возмущался моими посещениями Святославского яра. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала. Я был благодарен маме за это, и на душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью. Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки, она насвистывала польку: «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной». Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда, наконец, полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку. Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку: «У Митьки хвороба, сидит как еж. Твои орешки и то лущить бросил. Видать, подыхает». Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо. «Пропащее существование», — сказал он. «Одной шарманкой без Митьки не то что на хлеб, на водку не заработаешь. Кому теперь вытягивать счастье?» Попугай за 5 копеек вытаскивал желающим зеленые, синие и красные билетики с напечатанными на них предсказаниями. Билетики эти назывались почему-то счастьем. Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в коробку от гильз. Прежде чем вытащить билетик, Митька долго топтался на жердочке и недовольно кричал. Предсказания были написаны весьма темным языком. «Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения главы Иоанна Предтечи». Иногда в билетиках были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся». Через сутки Митька издох. Я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез. Я рассказал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдерживался. «Одевайся», — строго сказала мама. Пойдем к бурмистрову. Бурмистров был старичок, зеленый от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глуховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами, удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками. Мама купила у бурмистрова пожилого зеленого попугая с соловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли. Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала: «Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама». Она ушла к себе переодеться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям. Но я не смел ей ничего сказать. Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки, и туфли она надела со стоптанными каблуками. Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли. Мама мужественно спустилась во враг, прошла мимо онемевших от изумления растрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о куче мусора и золы. Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрыло жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома, он все еще заливал свое горе с приятелями на Демиевке. Лиза взяла попугая и все больше краснея повторяла одни и те же слова. «Ну зачем это вы? Зачем это вы? Его можно будет выучить вытаскивать счастье?» — спросила мама. «Да в 2 дня!» — радостно ответила Лиза. «Но зачем это вы, Господи, зачем? Это же таких денег стоит!» Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал: «Дамская филантропия, сентиментальное воспитание». «Ах, Господи!» — воскликнула с досадой мама. «Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе? Удивительный у тебя характер. На моем месте ты бы сделал то же самое». «Нет», — ответил отец, — «я бы сделал большее». «Большее?» переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза. «Ну, хорошо, посмотрим. Посмотрим». Я не догадывался, что отец говорил все это нарочно, чтобы раздразнить маму. На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский Яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки. Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем. Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блестел от водки. В честь мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка. Марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлука» и песню «Эх, полным-полна коробушка». Попугай снова вытягивал счастье, медики в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой. Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда, сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей. Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом. Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на юго-западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.